и как нельзя считать женатым. После долгих уговоров Стюарт решил, что Джерри просто упрямится. Были потешные сцены и в уборных, особенно в женских, куда постоянно наведывались неграмотные иммигранты мужского пола, которые норовили утащить все сиденья с унитазов, очевидно, полагая, что они годятся на красивые рамки для фотографий. В итоге до конца плавания сиденья так и не появлялись. Еще одной дивной привычкой наших испанских и португальских друзей было разбрасывание на палубе апельсиновых корок и прочего мусора, коему по правилам надлежало отправляться за борт. Пользоваться ваннами было невозможно. Они вечно выглядели так, точно в них только что искупался линяющий медведь-гризли. Несмотря на эти мелкие изъяны, нам было очень весело в компании с нашими попутчиками. Каждый вечер они пели под гитару и танцевали, и мы отлично ладили, хотя не понимали друг друга. Теперь я понимаю, что мне представился отличный случай познать испанский и португальский темперамент. Заодно я выучила несколько обиходных испанских фраз, что нам очень пригодилось, когда мы покинули пределы Буэнос-Айреса. Словом, я чувствовала себя великолепно, но бедный Даррелл не уставал жаловаться на скверную каюту и отвратительное питание. Мы побывали в чудесных местах. Рыбный порт Виго в Испании. Красавец Лиссабон с его старинными зданиями и небесно-синей черепицей. Канарские острова с их корабейниками и дешевым испанским бренди. Ресифе в северной Бразилии с потрескавшимися небоскребами в окружении буйной ползучей флоры и с множеством красивейших женщин. Рио с его мозаичными мостовыми, настырным визгом автомобильных гудков и диковинной горой, напоминающей сахарную голову. Кофейный порт Сантос, ворота величественного Сан-Паулу, самого большого тогда города Бразилии. Убогий и приветливый Монтевидео с могилой графа Шпее. Оттуда вверх по грязной Рио-де-ла-Плата к возвышающимся над утренней дымкой очертанием зданий Буэнос-Айреса, где наступил конец терзаниям Даррелла. В разгар прощания с пирсами в коридоре перед нашими каютами нас грубо прервал раскрасневшийся молодой член команды, за которым следовал по пятам элегантно одетый мужчина, похожий на американскую кинозвезду Адольфа Менжу. «Джордж Гибс из британского посольства», — представился Менжу. «Мне поручено помочь вам пройти через таможню и отвезти вас на квартиру миссис Гринслет». «Не так-то просто было найти вас», — продолжал он, смеясь. «Наверху, в первом классе, никто даже не знал, что вы находитесь на борту». «Охотно верю», — кисло ответил Джерри. «Все, что происходит ниже первого класса, ничуть не интересует команду. И все-таки я предпочитаю наших здешних попутчиков паскудным обитателям первого класса, с которыми мы сталкивались во время заходов». Гибс, понимающе улыбнулся. «Хорошо. Рассказывайте, какой у вас багаж, кроме того, что в трюме». Наше уважение к мистеру Гибсу чрезвычайно возросло, когда мы увидели, с какой легкостью он провел нас с нашим имуществом через таможню. Меж тем, как остальные пассажиры были заняты горячими дискуссиями с таможниками в белой форме. Из порта нас быстро провезли по обсаженным деревьями красивым улицам Буэнос-Айреса и поселили в чудесной квартире миссис Гринслет с видом на гавань. Добрейшая хозяйка состояла в дружбе с Ларри Дарреллом и весьма неразумно вызвалась принять нас у себя, когда мы прибудем, о чем у нее было предостаточно поводов жалеть впоследствии. А еще Ларри снабдил нас целым списком людей, с которыми нам следовало связаться, и главное место среди них занимала некая сеньора Бебитта Феррейра. «Вы просто обязаны познакомиться с этой милейшей женщиной и передать, что я буду любить ее до гроба», — сказал он. «Она спасла мой рассудок в Аргентине». После таких